Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, предметом нашего рассуждения является христианское постановление «Таинство водное крещение». Мы изучаем теперь значение водного крещения в Священном Писании. Значение этой истины Бог открывает Духом Святым тем, кто обратился к Богу и возродился свыше. В предыдущей беседе, говоря о значении крещения Иоанна Крестителя покаянию, мы указали, что крещение его отличалось от христианского крещения. Для крещаемых его крещением это было признанием, что они ничего не заслужили, кроме смерти. Это выражало их самоосуждение. Они каялись в грехах в надежде на прощение. Крещение Иисуса Христа, принятое от Иоанна Крестителя, не было крещением примера для нас. Оно было совершено иного характера от того, которые он учредил после своего воскресения и для совершения иной цели. В крещении своем Иисус Христос отождествляет себя с грешным народом, который сознавал, что он достойный смерти, наказания за свои грехи и залогом того, что Христос был готов принять за них смерть, наказание за грех их. Крещение Иоанна Крестителя было подготовительное. В новой диспенсации мы видим, что крещаемые его крещением были снова крещены, когда услышали полную истину о смерти и воскресении Иисуса Христа. Деяния апостолов, 19 глава, с 1 по 5 стих. Мы не имеем сведений, однако, о перекрещении тех, которые были крещены Иоанном Крестителем до распятия Иисуса Христа. Их связь со Христом уже отождествляла их с Ним, и 12 и другие, крестившись не крещением покаяния, начали труд в новой диспенсации, крестя 3000 в день Пятидесятницы. Крещение Иисуса Христа тогда является ужасным крещением гнева на кресте, который наш Господь Иисус Христос претерпел, как наш заместитель, о котором в полном смысле говорит христианское крещение. Пророческие псалмы говорят нам не неопределенным способом об этом. Мы можем понять глубину таких мест. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Псалом 41, 8 стих. В предыдущем стихе трогательно и сообразно святой страдалец восклицает: «Я воспоминаю о тебе в земле Иорданской». Это действительно было входом противосимволического ковчега в потоках Иордана в дни жатвы пшеничной, когда Иордан выступал из всех берегов своих. На кресте было отмерено ему то, что заслужили грешники, когда он грехи наши сам своим телом взял на древо. Потопы неводы прошли над его непорочной душой, те страшные 3 часа тьмы, в которые было спрятано лицо Бога от святого страдальца, волны суда и гнева тогда, когда, не знавшего греха, сделал Он для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Он мог сказать: «Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать, вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Важно также услышать его вопль в 15 и 16 стихе 68 псалма. «Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего». Здесь он имеет в виду не только праведно отмеренный ему суд Божий, как заместителю грешников, но также жестокое крещение, оскорбление и ненависти, которые люди, которых он желал спасти, причинили, принеся над его посвященную голову. Другой, 87-й псалом, опять имеет более определенно в виду проклятие нарушенного закона, так что он может воскликнуть: «Ты положил на меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня». Стихи 7 и 8. О, как это касается верующего! Нам стоит остановиться и сказать: «О, душа, остановись и подумай, какую ценою ты искуплена, от такой великой смерти ты спасена». Эти приведенные места дают нам понятие, что Иисус имеет в виду, когда Он сказал: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Луки 12, глава 50 стих. В ограниченном смысле Его ученики могли участвовать в этом крещении с Ним. То, что пришло от человека, только не от Бога, они могут снизойти и понести, как было с Иаковом, Деяния апостола, 1 глава, 12 стих, и Иоанном, Откровение, 1 глава, 9 стих, который сказал, хотя не зная, что подразумевалось в то время, можем, Матфея, 20 глава, 22 стих. Это великая и важная истина, которую крещение представляет нам, как мы увидим в свидетельстве посланий к римлянам и колоссянам. Но только погружение может изобразить изображенные картины, которые мы заметили в предыдущих местах Писания. И насколько невыразима привилегия быть таким образом крещенным в смерть Иисуса Христа. Обратимся теперь и посмотрим на место крещения в полномочии Христовом. После того, как Он перенес всю агонию креста, воскресший Господь дает полномочия, переданные в последних главах синоптических Евангелий. Лука не упоминает крещение совсем. Он занят Евангелием. Крещение не является частью его, как свидетельствует об этом первое послание к Коринфянам, 15 глава с 1 по 4 стих, а также 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стих. Евангелие имеет отношение к Сыну Божию, а не имеет отношения к постановлениям, таинствам, какими блаженными или надлежащими они бы не являлись для человека, уже оправданного верою и благодатью. Теперь мы посмотрим на полномочия, записанные в Евангелиях Матфея и Марка. В Евангелии от Матфея, 28 главе, с 18 по 20 стих читаем. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, итак идите, научите», в оригинале «сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Полномочием Христа является «сделайте учениками». Этих учеников крестите и научите. Это повеление никогда не было аннулировано или заменено. Для того, чтобы просто крестить все народы, здесь нет основания для такой мысли. Разве будет всенародное покаяние? Всем народам нужно проповедовать Евангелие. Если действительно народы станут учениками, тогда нужно их крестить. Но это, если совершится, то будет в будущем. Захарии 14 глава, 16 стих. В настоящее время, по крайней мере, мне так кажется, это полномочие применяется к отдельным личностям. Фактически слово «народы» означает просто «язычники». Это означает, что Евангелие должно быть всемирным в размере. Достаточно заметно, что не здесь, ни в Евангелии от Марка 16 главе, верующему или ученику не сказано, чтобы крестился, ибо это слово было обращено Господом к его служителям. Следовательно, повеление скорее к проповедующим, чтобы они крестили, погружали ученика. Но будет ли действительно любящий Иисуса Христа считать это извинением для избежания ответственности в этом, сваливая все на плечи служителя, будучи небрежным в исполнении этого постановления? Не показывает ли нам важное слово уча их соблюдать все, что я повелел им, чтобы принявшие Евангелие постарались исполнить Слово Божие? Определенно, сердце, которое верно бьется для Господа, помнит Его слова. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое» Иоанна 14 глава 23 стих. А также «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 15 стих. И если эти рассуждения недостаточны, то не является ли весть апостола Петра в Деянии святых апостолов 2 главе 38 стихе неповелительной? «Покайтесь, и да крестится каждый из вас». Здесь мы имеем повеление Духа Святого. Итак, в доме Корнилия. «И велел им креститься во имя Иисуса Христа». Деяния апостолов 10 глава 48 стих. Крещение поэтому не является прямым повелением Господа к личности, но Духа в апостоле и определенно словам Христа, которые тот, кто любит Его, исполнит. Что касается формулы «во имя Отца и Сына и Духа Святого», так как это есть крещение в смерть, то подходит, чтобы оно было во имя Троицы, ибо как совместно Отец, Сын и Дух Святой участвовали в отдаче Сына человеческого на кресте. Аминь.